плацкарт туда и обратно. Двухместное купе вагона «Трен де люкс» изнутри было простегано оранжевым плюшем, который опрыскали одеколоном. Ляпишев вздохнул с облегчением, когда сибирский экспресс тихо и плавно отошел от перронов Владивостока, и Михаил Николаевич счел нужным представиться попутчику в чине капитана. К несчастью, был военным губернатором Сахалина. Я особо подчеркиваю «был», ибо из отпуска вряд ли вернусь. Капитан назывался журналистом, военным корреспондентом популярной газеты «Русский инвалид». Жохов Сергей Леонидович. Представляясь, всегда испытываю смущение. Главный печатный орган военного министерства носит такое название, что невольно вспоминается гоголевский капитан Копейкин на костылях, молящий о милостыне. Но, судя по значку на вашем мундире, вы окончили Академию Генштаба, а, судя по выговору, вы, очевидно, ярославец. Так точно, господин генерал-лейтенант. Зовите меня просто по имени-отчеству. Благодарю, Михаил Николаевич. Беседуя с капитаном, Ляпишев обнаружил в нем хорошее знание юриспруденции и удивился этому. Жохов ответил. Ничего удивительного. Я ведь прежде чем получить военное образование, окончил Демидовский лицей в Ярославле, а нам, демидовским лицеистам, грозила юридическая карьера. У нас была отличная профессура, и мы, ярославские юристы, знали свое дело. Но я разочаровался в точности весов Фемиды, оказавшись, как видите, в услужении воинственного Марса. «Выходит, вы отчасти мой коллега». Ляпишев откинул полу мундира, подбитого алым шелком, барственным жестом извлек из штанов с генеральским лампасом золотой портсигар, щедро раскрыв его перед попутчиком. «Прошу». И его однажды стащили у меня со стола. Вся полиция Сахалина поднялась по тревоге. Вот, прошу. Кстати, Сергей Леонидович, когда я покидал свои каторжные Палестины, голова шла кругом от слухов, будто японцы объявят войну именно 28 сентября. Похоже на правду, отвечал Жохов. 26 сентября наступал окончательный срок эвакуации наших войск из Манчжурии. За год до этого мы точно в срок покинули Мукден, отчего парламент Лондона пришел в ярость, ибо сам собой устранился повод для объявления войны Японии с Россией. Ляпишев сказал, что визит Куропаткина в Японию, наверное, сыграл положительную роль в успокоении самураев. «Напротив», — возразил Жохов, — «самураи достаточно усыпили Куропаткина, и доклад министра Его Величества можно выразить одной лишь фразой — «они не посмеют». «Я тоже так думаю, что не посмеют», — благодушничал Ляпишев, наслаждаясь бодрым ритмом перестука колес. «Кстати, Сергей Леонидович, не пора ли нам совместно поужинать?» Экспресс «Владивосток-Париж» славился комфортом. В салоне ресторана вздрагивали в катках широколистные пальмы, тамбур вагона был превращен в сплошь застекленную веранду с великолепным обзором местности. Там стояла пианино для любителей музыки. Генерал и капитан заказали ужин. Ляпишев после Сахалина откровенно радовался хрустящим салфеткам, вежливости лакеев, которые не имели судимости, и улыбкам красивых женщин. Жохов был гораздо осведомленнее генерала Ляпишева. Он сказал, что это лишь начало сибирского пути. В правительстве уже имеется проект французского инженера Лоик де Лобеля, который предлагает, чтобы сибирская дорога от Байкала отвернула к Чукотке, там будет прорыт туннель под Беринговым проливом, и любая парижанка, сев на такой вот экспресс, закончит свое путешествие в Нью-Йорке. Возможно. В 20 веке все возможно. Так они ехали до озера Байкал, где поезд с рельсов насыпи перекатился на рельсы внутри громадного парома, который именовал славное море Священный Байкал, после чего экспресс, выбравшись из трюмов парома, побежал дальше через Сибирь, как ни в чем не бывало. Ляпишев говорил, что Сахалин обижен невниманием военной прессы, а между тем жизнь тамошнего гарнизона достойна хотя бы очерка в «Русском инвалиде». «Приезжайте, единственное», чего нельзя касаться корреспондентам, это политических каторжан. «Я так и думал», — засмеялся капитан Жохов. «Впрочем, ни Чехова, ни Дорошевича власти Сахалина тоже не допустили до общения с политическими ссыльными. Честно говоря, я и сам испытывал желание навестить этот остров страданий. Мне давно хотелось отыскать затерянные следы друга моей юности. Сейчас я не стану излагать перед вами его чересчур сложную биографию, не назову и его подлинную фамилию. Путем неимоверных ухищрений мне удалось установить, что на сахалинскую каторгу он пошел под фамилией Полынова». «Как вы сказали?» — переспросил Ляпишев. «Полынов». «Имя?» «Глеб Викторович». Ляпишев прикрыл глаза рукою. «Боже мой!» — произнес он. «А что? Разве с ним что-либо случилось?» «Мне совсем не хотелось бы огорчать вас, но ваш друг Полынов служил писарем в моей губернской канцелярии. Я не сатрап, какими изображают нас иногда барзописцы, я относился к нему хорошо, но он даже получал обеды с моей кухни». «Так что же с ним случилось?» — спросил Жохов. «Он повесился совсем недавно». Жохов надолго приник к окну, молчал. «Наверное, были причины, чтобы повеситься. Не знаю, насколько они основательны, но в своей предсмертной записке ваш друг Полынов объяснил свое самоубийство страстью к моей же горничной Фенечке. Я был поражен». «Я тоже», — вдруг сказал Жохов. «Как? Как вы изволили выразиться?» «Я говорю, что поражен тоже». «Простите, может быть, вы не верите мне?» «Верю», — ответил Жохов, не отрываясь от окна. «Я верю в то, что писарь вашей канцелярии повесился от безумной любви. Но я не верю в то, что мой друг мог повеситься от любви к вашей горничной. Полынов не таков. Он, скорее всего, сам бы ее повесил». Теперь пришло время разволноваться Ляпишеву. «Позвольте, позвольте, я своими глазами видел, при мне его и вынули из петли. Так кто ж там висел?» «Наверное, кукла», — ответил Жохов. «Кукла?» «Да, человек бывает иногда куклой в чужих руках». Ляпишев не подумал, что он ведь тоже кукла в руках высших властей. Вот и Санкт-Петербург. Ляпишев, царь и бог Сахалина, в столице империи сразу потерял свою значимость, растворившись среди прочих генералов и губернаторов, если в Александровске подчиненные считали за честь попасть к нему на чашку чая, то здесь Михаил Николаевич сам обивал пороги громовержцев имперского Олимпа, домогаясь попасть в их кабинеты с видом просителя. Главное тюремное управление в этом случае оказалось самым демократическим учреждением. Ляпишева приняли без задержки, легонько попеняв за приписки в отчетах об успехах урожайности на Сахалине, но даже слышать ничего не хотели о просимой им отставке. «Что вы! Где мы еще найдем генерала с высшим юридическим образованием, который бы согласился управлять каторгой?» «Но меня-то вы нашли. Тогда были другие времена. Каторга еще многих манила своим лучезарным будущим. Какая еще отставка? К тому же этот вопрос все равно потребует одобрения государя, а его величество изволит отсутствовать». «Разве императора нет в столице?» Выяснилось, что государь уже посетил Дармштадт, Висбаден и Лондон, а сейчас попал в объятия своего германского кузена, императора Вильгельма II, которому сказал историческую фразу: «Я войны не хочу, а потому войны и не будет». Ляпишев подумал, что в такой ответственный и напряженный момент истории царю-батюшке лучше бы сидеть на царственном престоле. Но на это ему могли бы ответить вполне резонно: «В такой опасный момент вы тоже могли бы не покидать своего каторжного престола». Наступила зима, И Петербург в эту зиму, кажется, веселился больше обычного. Балы и маскарады, гастроли знаменитых певцов, новые балетные постановки. В официальных кругах царило благодушие, близкое к равнодушию. Никто не помышлял о войне. Зато все пылко обсуждали вопрос о том, кто больше накрутит фуэте, Ольга Преображенская или Матильда Кшесинская. Фраза царя, сказанная им кайзеру, сделалась известна в свете Петербурга, она внесла вредное успокоение в души обитателей имперского бельетажа. Даже сообщение газет о том, что в Токио состоялась массовая антирусская демонстрация с призывами самураев начать войну с Россией, вызвали лишь улыбочки. И чего эти самураи суетятся? Что мы сделали им худого? Неужели нам нужна эта Корея или толпы нищих манжуров, которые шатаются от голода и опиума? Далеко за океаном президент Рузвельт из-под тишка натравливал Японию на Россию, именуя Японию хорошей сторожевой собакой. Политики Лондона давно извелись в страстном ожидании, когда же, наконец, самураи набросятся на Россию. Впрочем, викторианцы и сами были не прочь на нее накинуться. Впоследствии советский историк Романов писал, что практически в Лондоне и Токио готовы были к войне. Офицеры ирландского корпуса получили приказ немедленно ехать в Индию, резервисты флота должны были сообщить в лондонское адмиралтейство свои адреса, английская фирма «Гипса» закупала чилийские и аргентинские броненосцы для японского правительства. В первые дни декабря царь еще охотился на лосей в Скерневицах. Ляпишев навестил Владимира Николаевича Каковцева, делавшего быструю карьеру. Будущий министр финансов ранее служил в тюремном ведомстве, а сейчас уже занимал казенную квартиру статс-секретаря на Литейном проспекте. «Вы у Куропаткина были?» — начал беседу Каковцев. Ляпишев сознался, что военный министр, столь милый и симпатичный гость на Сахалине, в Петербурге сделался неприступен, как тот самый Карфаген, который никому не разрушить. Каковцев сказал, что Россия выступает гарантом сохранения Кореи как независимого государства, тогда как Япония уже давно претендует на Корею как на свою подмандатную колонию. Токио ужесточает свои требования. Сейчас японцы желали бы удалить русские войска даже из полосы отчуждения КВЖД. Но при этом Корею они считают тем бастионом, который необходим Японии для собственной безопасности. Затем самураи станут доказывать, что для их безопасности необходимо овладеть Китаем или Филиппинами. Как видите, заключил Каковцев, обстановка не очень-то радостная. А пока государь не вернулся из Скерневиц, наша дипломатия способна лишь тянуть время. Вы все-таки повидайте Куропаткина, чтобы не забывал о Сахалине. Куропаткин при встрече с Ляпишевым сказал: «Кому еще, кроме вас, нужен Сахалин? И не рано ли стали вы бить в барабан? Японцы могут высадиться на Сахалине в одном лишь случае. Полностью разбитые нами на суше и уничтоженные нами на море, они, чтобы спасти свой военный престиж, да, способны воспользоваться беззащитностью вашего острова. Однако Линевич уже телеграфировал мне, что оборона Сахалина особых опасений в Хабаровске не вызывает». «Так это в Хабаровске, а не в Александровске. Советую вернуться на Сахалин. Вы отличный администратор, и вам всегда следует оставаться на своем посту». «Какой бы я ни был администратор, — здраво отвечал Ляпишев, — но я никакой не полководец, вы сами это понимаете». Куропаткин закончил разговор даже в обиженном тоне. «Так я не держу в резерве Суворова для обороны Порт-Артура? Нет у меня и Кутузова для защиты вашей каторги. Пусть Линевич усилит ваш гарнизон, и всего вам доброго». В эти дни министр иностранных дел граф Ламсдорф не мог ответить японскому послу Курино ничего вразумительного, ссылаясь на занятость царя. Наконец Николай II вернулся в столицу, но Курино не принял, был занят. На самом же деле царь уже поджал хвост, именно так выразился о нем Витте. Лондон уже раскрутил колесо войны, поэтому японцы заговорили с Петербургом на языке ультиматумов, их претензии день ото дня возрастали. На новогоднем приеме, поглядывая в сторону Курино, царь напомнил о боевой мощи России, не советуя испытывать его терпение. Затем 3 недели подряд следовали балы, военные парады, карнавалы. 19 января в Зимнем дворце состоялся торжественный гранд-бал, на который удостоился попасть и Ляпишев. Все гости почему-то ждали, что государь сообщит что-то очень важное. Но все важное Николай II изложил в частной беседе с графиней Бенкендорф. «У вас сын мичманом на эскадре в Порт-Артуре. Я хотел бы успокоить ваши материнские чувства. Поверьте, Софья Петровна, мною сделано все, чтобы войны не было». 2000 человек высшего света танцевали. Все было пристойно и благородно до той лишь поры, пока не распахнулись двери и боковые галереи, уставленные столами для угощения. Хорошо воспитанные вельможи и аристократки, воспитанные не хуже своих кавалеров, мгновенно превратились в стадо диких зверей. Ляпишев, этот грозный владыка сахалинской каторги, еще успел сообразить, что при раздаче тюремной баланды арестанты ведут себя благороднее аристократов, и неожиданно для себя, не сдержав генеральского честолюбия, тоже ринулся в атаку за своей добычей. Ему досталось от царских благ лишь измятая груша дюшес, но результат подвига был плачевен. С обшлагов мундира осыпались в свалке пуговицы, бляха пояса сломалась, а вдоль мундира, прямо на груди, чья-то нежная женская лапочка провела длинную полосу из розового крема. Это было ужасно. Ляпишев вернулся в гостиницу, долго переживая. «Боже, какие дикари! Как подумаю, так мои каторжане чистое золото!» С горестным чувством обиды он надкусил свой трофей и вызвал лакея, чтобы почистить его парадный мундир. Вскоре после этого кошмарного гранд-бала его разбудил звонок телефона. Из главного тюремного управления спрашивали, почему он еще в Петербурге. «А где же мне быть?» — удивлялся Ляпишев. «Я продолжаю ожидать решения Его Величества на мою просьбу об отставке». «Решения не будет», — отвечали ему. «Сегодня ночью японцы совершили нападение на корабли нашей Порт-Артурской эскадры, и вам надобно срочно вернуться на Сахалин». После пересадки в Москве, попав в воинский эшелон, Ляпишев уже не ведал покоя. Еще не добрались до Челябинска, а вагоны были переполнены едущими туда, что для сахалинского губернатора означало обратно. Даже его, генерала, нахально потеснили в купе, а в коридоре некуда было ступить от сидящих на полу офицеров. Что за разговоры, что за публика? Ехало много офицерских говорливых жен, желающих быть ближе к мужьям. Ехали прифранченные сестры милосердия с фотоаппаратами системы Кодек, чтобы сниматься на память в условиях фронта. Ехала какая-то лифляндка, ни слова не понимавшая по-русски. Ехал какой-то прохиндей из Одессы, везя на фронт 2 чемодана с колодами карт и 4 девиц, обещая им шикарную жизнь в Харбине. Ехал патриот-доброволец с 4 собаками, затянутыми в попоны с изображениями Красного Креста, надоедавший всем разговорами о своем патриотизме. Было тяжко. Для солдат на станциях работали бесплатные обжорки, где давали щи с мясом, белый хлеб и сахар к чаю. Вачинске, который остроумцы прозвали Собачинском, встретили первый эшелон оттуда, идущий в Россию. Было странно видеть раненого офицера на костылях, стоящего в тамбуре встречного поезда. «Ну как там?» — спрашивали его любопытные. «А вот поезжайте, сами увидите. Шампанское 3 или 4 рубля за бутылку?» «Это когда было? А теперь дерут все 15». Из окон вагонов, идущих в Новгород, выглядывали пленные японцы, которые казались даже веселыми. Зато из окон санитарных вагонов слышались вопли раненых солдат. «Завезли и бросили! Эй, нет ли среди вас врачей? Ведь какие сутки мы сами друг друга перевязываем? От дурной воды у Ляпишева схватило живот. Теперь сущий блажью вспоминался вагон «Трен-де-люкс» с пальмами и пианино, а про туннель под Беринговым проливом даже думать не хотелось. Михаил Николаевич обрадовался Байкалу как рубежу, за которым можно считать последние тысячи верст. Сразу за Цицикаром и Харбином вагоны опустели, всякое жулье и военные пассажиры пересели в Мугденский поезд, а эшелон потащился на Никольско-Сурийский. Рано утром Ляпишев вышел на перрон Владивостока, измятый, изнуренный, обессиленный. После всего пережитого в пути Сахалин показался землей обетованной, а Фенечка Икатова рисовалась теперь ему волшебной феей. Перед отъездом на остров Михаил Николаевич навестил начальника Владивостокского порта контр-адмирала Гаупта. «Как насчет пушек для Сахалина?» «Каких пушек?» — удивился тот. «Которые Хабаровск обещал мне выделить из крепостных арсеналов вашего города». «Ну вот», — ответил Гаупт, — «Владивосток полностью беззащитен. Мы сами выклянчиваем артиллерию у Хабаровска». «Да что за бред? Будет ли когда порядок?» Адмирал Гаупт, не мигая, смотрел на Ляпишева. «Вы что, первый день на свете живете, господин генерал-лейтенант?»